Среда. Добрый вечер. Культурная среда на радио ВК. Ольга Левская. И в гостях в нашей передаче Владислав Подерин. Влад – музыкант. Я знаю его по одному из совместных проектов. При этом у Влада проектов всегда бывает несколько. И как человек, который является практически абсолютным, скажем так, чайником в мире музыки, я очень долго решалась пригласить музыканта для того, чтобы поддержать беседу. Вот поскольку мне совершенно точно известно, что Влад будет деликатен, мне в моем неведении будет все объяснять хорошо. Влад, я знаю, давайте поздороваемся со слушателями. Приветствую. Слушатели и Оля. Да, Влад, я тебя попрошу, ну, во-первых, такая небольшая самовизитка, вот, кто ты и чем ты занимаешься, потому что я со своей стороны тоже буду рассказывать время от времени, но что бы ты сам про себя сказал? Ну, как ты уже сказала, я занимаюсь музыкой, да, и, ну, скажем так, в разных направлениях, то есть и музыка, чтобы послушать, и музыка для рекламы, принимал участие и там, в кинопроектах, вот. Ну и, соответственно, еще и играю вживую, в данном случае с заповедником гоблинов, уже не один год. Я бы сказала, уже 5 лет, вот 22 апреля будет 5 лет группе, и это будет 5 лет группы, и это будет, по крайней мере, 2 года, как ты в проекте, да? 2 с чем-то, по-моему. 2 с чем-то, да, даже уже почти 3, да. А если говорить про музыку и про тебя в музыке, ты в музыку как попал? Ну, как попал? Как-то попал. Ну, вообще-то с детства была мечта. Я с детства мечтал о гитаре. Мне ее купили не сразу, пришлось у друга брать на прокат. Нужно еще сказать, что детство проходило не здесь, не в Сибири. Да, детство проходило в Белоруссии. Вот. Ну, как-то вот постепенно обрастал знакомствами, другими музыкантами. У нас и тусовка была такая вся музыкальная, то есть постоянно кто-то творчеством всяким занимался. С учетом того, что это был Минск, да, получается, Минск начала 2000-х. Ну, где-то так. Вот. То есть в моей семье никто музыкой не занимался, никаким искусством. Вот. Не было такого, что мама и папа пришли, вложили в руки музыкальные инструменты и сказали: «Влад, вот флейта, иди играй». Да, я даже закончил техникум легкой промышленности по моделированию обуви. Вот. И, ну, как-то строил себе там, как так сказать, будущее, да, то есть я думал, что буду модельером вообще работать, но как-то музыка перетянула все-таки. А в какой момент ты понял, что тебя музыка перетянула? Что это было? Ну, я параллельно занимался, то есть постоянно были какие-то репетиции, участвовал в культурных мероприятиях, где учился. Поработал я где-то 2-3 года и понял, что, наверное, я не хочу быть модельером по жизни. Вот. То есть для меня всегда было главное это вот как-то совершенствоваться в музыкальном плане. И после этого ты стал уделять репетициям больше времени? Или ты просто пошел и понял, что тебе нужно искать с этим связанную работу? Что это было? Просто сама работа, она же требует тоже большого количества времени. Чтобы стать хорошим специалистом в чем-то, вот, например, модельером быть, это надо очень серьезно и долго заниматься. То есть чтобы уж, как говорится, не быть там полумодельером, а как-то тоже в этом чего-то достичь. А вот 2 таких дела совместить вместе очень сложно. Вот если ты хочешь зарабатывать музыкой, то надо достигать какого-то уровня, а это требует тоже большого количества времени. Ну, как считается, специалист – это тот, кто занимался 10 тысяч часов своим делом. Да, вот. Есть такое. И получается, вот чтобы процесс этот как-то сократить, пришлось выбирать. Потому что ты хотел стать экспертом в мире музыки, потому что ты хотел стать музыкантом, потому что ты хотел жить музыкой. Вот как картинка виделась идеальная? Зарабатывать музыкой, жить музыкой? Вообще, в моем представлении все было как-то более радужно и, скажем так, весело. По сравнению с тем, что... С тем, что есть, да, в реалии, оказывается, чтобы зарабатывать деньги музыкой, чтобы не подрабатывать где-то еще, приходится, да, много вкладывать, много трудиться и во многом себя ограничивать. Вот, то есть, ну, поскольку я занимался на гитаре, а гитара, как известно, это один из самых сложных инструментов в музыке, вообще струнные сложные. Я знаю, что ты мультиинструменталист, вот. И на клавишах... Ну, все-таки основное для меня является гитара. Я на ней постоянно занимаюсь. Как бы раньше вообще там, ну, там даже не по 6, не по 7, бывало там 12 часов в сутки. Вот. Джазом раньше увлекался и тоже очень много занимался в этом направлении. Сейчас, конечно, уже не так, вот, но, скажем... В общем, приходится очень многим жертвовать для того, чтобы вот чего-то там достичь и чтобы быть не просто гитаристом, а чтобы люди поняли, что ты как-то вот, ну, специалист уже в своем деле, и с тобой можно работать. Сколько лет ты работаешь с музыкой? Ну, так, посчитать. Ну, лет, наверное, почти 20. Почти 20. Да. И за это время были какие-то этапы, вот, которые ты мог бы обозначить в своей жизни, связанные с музыкой? Периоды, может быть? Ну, периоды, наверное, у всех одинаковые. Ну, в плане... Не периоды, а этапы, да? То есть, первый этап – это сама учеба. То есть, вначале, то есть, ты понимаешь, что для того, чтобы не просто там... Там песни во дворе играть. Брать три аккорда. Что-то дальше, да, то это надо и образовываться. Вот я, к сожалению, не получил музыкального образования. Хотя вот у меня знакомые такие позаканчивали, а потом говорят: не иди. Больше времени потеряешь. Вот я занимался так самообразованием, брал уроки. Есть такой Эдуард Щербаков в Минске, такой педагог. Очень замечательный преподаватель. Он меня, в общем-то, и заразил джазом. Я раньше думал, что я буду играть там что-то такое, рок, блюз. Но когда я услышал, как можно играть джаз, я им заболел. И начал достаточно долго времени вот, как бы осваивать. Ты играл джаз в Минске? Играл, да. Есть такая команда Chiefs Band. Вот, к сожалению, не могу точно сказать, существует ли она сейчас. Но я достаточное время с ними играл. Мы делали джаз-рок, что-то такое в стиле Чикаго команды. Liquid Soul. Но делали вот свое. То есть как-то нас все частенько вызывали во всякие кабаки поиграть. То есть тоже приходилось там снимать какие-то вещи популярные. То есть в минских кабаках слушают джаз. Ну, скажем так, да, есть, конечно, специализированные такие заведения, там, где конкретно приходят люди на джаз. Но мы пытались вот, чтобы уж совсем, там, как говорится, попсой не заниматься, брали какие-то вещи известные и обрабатывали их, ну, вот в своей обработке. То есть у нас там, как говорится, три дудки, вот, то есть там саксофон, тромбон, труба. Вот, и мы вот, скажем так, отжигали. А какие еще виды музыки, кроме джаза, вот где ты еще играл? Я знаю, что у тебя большой опыт работы в разных командах. Вот что еще, кроме джаза, ты играл? Ну, скажем так, после джаза можно играть практически все, что угодно. Как-то было и с Ляписом Трубицким, некоторые буквально там момент времени в качестве гитариста. По-моему, вот. Даже записи есть, да? Ну, да, что-то там есть. Я, честно говоря, вот... Там просто получалось так, что студия, где мы записывались, она, собственно, Ляпису и принадлежала. Вот, и поэтому волей-неволей мы как-то пересекались. Вот. А какие еще направления? Народная музыка или поп-музыка? Вот какие-то с народной музыкой мне как-то не сложилось. Не сложилось, не срослось, да. Было время, когда мне нравилась ирландская музыка, там тоже когда-то снимал. Вот, и, соответственно, играл, можно так говорить, в кабаках. Тоже и популярную музыку исполнял на флейте. Вот, то есть и свою исполнял. Помимо этого еще есть музыка коммерческого, например, направления. То есть это музыка для рекламы, музыка для кино. И вообще все, да, все, что можно туда... есть видеоматериал какой-то, да? И, соответственно, видеоматериал, он должен быть с каким-то музыкальным оформлением. Поскольку любой трек, как сейчас принято качать там ВКонтакте или еще как-то, туда не засунешь, потому что тебе просто не пустят тогда в YouTube. Есть закон о авторских правах, да, есть, конечно, у нас местный закон, есть в России закон о защите авторских прав, есть международные законы о защите авторского права, которые разрешают использовать только материал авторский. Да, а поскольку сейчас на YouTube все, кому не лень, уже просто выкладывают, то есть сейчас прямо дома можно делать видеоматериалы, нужна оригинальная музыка и нужно много этой музыки. Вот, и, собственно, периодически этим тоже занимаюсь. А я знаю, что завтра будет церемония награждения ролика, в котором использована твоя музыка. В Красноярске проходит литературный фестиваль «Куб. Книга будущее». Это очень такое масштабное мероприятие, на которое приехали со всех концов России, из других регионов, писатели, поэты. И впервые в рамках конкурса имени Игнатия Рождественского, где проходят номинации, это региональный конкурс, приезжают, получается, для участия, либо отправляют для участия свои произведения в прозе и в поэтической форме различные авторы, была номинация видеопоэзии. И по номинации видеопоэзии ролик, в котором использована твоя музыка, получил первое место. Получается, что завтра в связи с этим будет вручаться какой-то подтверждающий это документ. Вот музыка, которая использована в этом ролике, это вот то, о чем мы говорим? Это примерно направление какое? Вообще это направление ближе ambient, lounge. Но это музыка для частного прослушивания, то есть она отношения к коммерции не имеет. Просто каким-то макаром она попала и в iTunes, и сборник, как это там называется. То есть иногда для автора неисповедимо, пути каким образом попадает музыка куда-то. Я как-то совершенно случайно вдруг узнал, что да, она продается на iTunes, то есть лейбл, я не буду его называть, почему-то мне не решил не сообщать этого факта. Но я, в общем, как-то об этом узнал. Но на самом деле, все без обмана, все по-честному. Писать музыку имеет смысл и некоммерческую, и коммерческую. Да почему нет? Можно все что угодно писать. То есть... Я считаю, что нужно как-то не писать одно и то же, то есть заниматься самокопированием, а пробовать себя в разных направлениях. Если говорить про участие в музыкальных проектах, я знаю, что музыкальный проект, который сейчас работает, проект «Заповедник гоблинов», в котором ты выступаешь сразу в качестве... мультиинструменталиста, да, это флейта, это гитара, этот проект, что он тебе дает, что он для тебя значит? Во-первых, наверное, стоит начать с того, как я туда попал. Да, история попадания, как она выглядела для тебя? Вообще все просто, то есть мне раздался звонок на телефон, там, нам нужен флейтист, не желаешь ли принять участие, попробовать. А я как раз тогда с музыкантами в Красноярске не играл. Я занимался музыкой, но удаленно. И как-то подумал, ну, Сибирь, мне вот рассказывали, что в Сибири все так самобытное такое, интересные музыканты, то есть с каким-то своим другим видением немного. То есть все-таки это Азия, да, а я-то из европейской части. И там вот и подход немного даже другой. Даже, ну, я не знаю, как это описать, но здесь действительно, да, немножко по-другому, и музыка как-то самобытнее, и, соответственно, поэтому интереснее. И вообще я заметил, что в Красноярске очень много команд играют, то есть, может быть, они начинают с благими такими намерениями, то есть, сделать там хорошую, качественную музыку, там, стать популярными и так далее. А потом постепенно получается так, что переходят в кабак и играют кавер. Но поскольку у меня такая, как это сказать, все-таки хочется свое делать, потому что кавера можно играть всегда. Ну, для тех, кто нас слушает, просто сразу объясним, что называется кавером, потому что не все знают это слово. Это сленговое слово, обозначающее мелодии, снятые музыкальные композиции других команд. Не авторский материал, который написан самой группой, а когда группа берет готовые вещи и играет их, это популярная группа, понятно, что это удачный путь получить своего слушателя, который уже знает этот материал. Да, вот. А гоблины как раз каверами не занимались. Я поиграл, то есть одна, две, три репетиции прошло, и потом я понял, что действительно можно работать дальше, и делов непочатый край. И вот как-то вот оно так и срослось. А еще самое главное, то есть, это то, что у гоблинов была какая-то вот свобода, что ли. То есть можно делать все, что угодно. Только вот не кабак, не попса, и вот как-то. Получается, что у группы нет какого-то заданного направления внутри конкретной задачи, да, вот мы играем только вот это, вот мы играем, например, блюзовые композиции, да, мы блюз-команда, а как-то это по-другому. Но звучит оно как-то, да, оригинально, то есть каждый вносит немного себя в группу, и в итоге получается какой-то вот такой процесс, от которого, в общем-то, получаешь удовольствие. То есть, может быть, это гоблины не такой там коммерческий проект, что вот все там, как это сказать, нет такой финансовой, как это сказать, подушки, да, то есть такой, как, например, в западных командах, но зато это с лихвой компенсируется самим процессом. Процесс мы сейчас послушаем, а композиция под названием «Ты закрыла глаза». Снег лежит клочками, как вата в бороде. У Санта-Клауса я лежу и отдыхаю. И мы с небом друг другу улыбаемся. Слева грязь на три четверти пространства. Справа вода под ней стена дома. Кричат мне с крыши, кричат с балкона. Не увлекайся, не увлекайся. Ты лежишь, ты молчишь, ты со мной и с теми мужчинами, что бродят по улицам. По игле стекает слеза, а мы с тобой взахлеб целуемся. Ты закрыла глаза, не увижу в них больше себя. Ты закрыла глаза, плачет семья, кого-то кляня. Ты закрыла глаза, а назад нельзя, увы, нельзя. Ты закрыла глаза, среда. Это была группа «Заповедник гоблинов», которая играет Влад Подерин. Мы сейчас с Владом разговариваем, и я расспрашиваю о разных ролях. Влад, вот сейчас мы про группу заговорили и про работу в группе. Я со своей стороны могу сказать, как член этой группы, как член команды, как это выглядело для нас, когда мы выступали в музее, в доме музея Сурикова, на День защиты детей. И так возникла ситуация, что для композиции нам срочно нужен был флейтист. Нам сказали, что вот есть человек, который может с вами поиграть, и ты пришел в группу. Вот, я помню, что совершенно великолепно вписалась флейта, и флейта у тебя возникла как инструмент на каком этапе? Ты сказал, что тебе подарили в детстве гитару, вот с гитарой ты был в обнимку, а флейта? Ну, флейта, я пошел как-то в музыкальный магазин за струнами, и такой смотрю, лежит такой небольшой инструмент, вот, а я как раз-таки начал задумываться, чтобы еще бы такое освоить, чтобы как-то кругозор свой расширять, вот, а блокфлейта инструмент дешевый, доступный. Я и купил, начал тоже постепенно осваивать, слушать, как люди играют. Много есть инструментов, которые ты подобным образом освоил? Ну, на самом деле, я уж не такой мультиинструменталист. Всего, как говорится, понемногу. Ну, на клавишах могу. Я не скажу, что там прям вот что-то такое там исполнить, но какой-то вот базовые, ну, азы какие-то вот есть. То есть я же аранжировки делаю, и, соответственно, используя для этого клавиши. Вот, вот. И я как раз хотела спросить про случай, когда ты одновременно выступаешь, с одной стороны, в группе в качестве музыканта, а с другой стороны, в качестве аранжировщика. Как-нибудь в противоречие приходят эти две роли, когда ты работаешь? Ну, а почему они должны приходить в противоречие? Как бы, по мне, так вполне гармоничный процесс. То есть, просто чтобы на репетиции все это собрать в одно что-то целостное, такое монолитное, требуется, ну, действительно и много времени, и как-то, и, ну, то есть, сложно каждому человеку вот очень точно передать свое видение, да, потому что у каждого оно свое. Поэтому проще вот мне взять, сделать аранжировку, а потом уже где что поменять, кому что нравится, не нравится, и как-то, ну, чтобы уже от чего-то там скакать. То есть аранжировка – это такой способ договориться в группе, где все сложные. Ну да, наверное, так. Плюс некоторые музыканты меняются со временем. То есть у нас поменялся же басист. Вот, поменялся барабанщик уже в который раз. И, соответственно, то есть, когда есть аранжировка и понятно, что играть, ну, так проще. А работа в группе, когда там меняются люди? У вас в группе, у нас в группе, получается, в команде 5-6, да? В общем, такой состав немного плавающий. А вот ощущение от группы людей, которые работают вместе, что для тебя является главным, когда ты работаешь в группе? Ну, я не знаю, наверное, для любого музыканта, который играет в каком-то живом проекте, наверное, главное понимание даже не на уровне слов, а на уровне там, что ли, там, там, когда вот люди играют, переглядываются, вот, мигают там и так далее, и ты все понимаешь. Вот, и вот тогда группа получается целостной, и ее слушать и наблюдать за людьми тогда интересно. А в какой момент это возникает? Это приходит сразу, это приходит со временем. Но все, все зависит от человека лично. Вот, вот прошлый басист, как-то вот мы сразу раз, и вот и нашли вот какое-то вот такое взаимопонимание, то есть как бы выше уровня слов, что ли. Получается, бывает, есть такая надстройка, и она очень помогает в работе. А угу. Что приходится делать, когда этой вот надстройки между музыкантами нет? Как? Ну, как? Так? То есть, исходить из того, что есть. Но мне кажется, для группы все-таки важно, чтобы было взаимодействие внутри команды. Потому что так можно нанять там сессионного музыканта. Правильно? Вот. А как бы, если человек пришел в группу играть, то либо он вольется в коллектив, либо не вольется. То есть, вот как-то так. Если говорить про идею проекта, в чем для тебя идея проекта? Ну, вот это сложный вопрос. То есть, как-то идея... Я думаю, что у каждого, в общем-то, немного своя идея, да? То есть, каждый играет с какой-то своей целью. Ну, вот если мы берем тебя, музыканта, угу. Влада Поделина, который приехал в Сибирь и играет... Получается, приехал из Белоруссии и в Сибири играет в сибирской группе. Еще с таким сибирским названием «Заповедник Гоблинов». Я знаю историю названия, что это по Клиффорду Саймаку и так далее, но тем не менее, когда слышат «Заповедник Гоблинов» и «Сибирь», в принципе, такое название. Ну, вообще, моей, скажем так, идеей то, что музыка должна быть свободной от какого-то коммерческого влияния. То есть я не говорю о том, что музыканты должны быть бедными, не зарабатывать. Нет, напротив. Но просто, например, вообще в целом в СНГ очень сильно давлеют как раз-таки там и продюсеры. Ну, то есть страны, которые раньше ходили в состав СНГ. Да, и как-то получается, что вроде как бы группа собирается, занимается, делает что-то свое, а в какой-то момент их могут просто обломать и вот делай что-то вот более удобное, да? Сейчас у нас будет небольшой перерыв на рекламу, и мы продолжим. Андрей и Юлия Сберовские на радио ВК представляют программу «Советы Сберовского». У вас личные, любовные, семейные или профессиональные проблемы, и вас это беспокоит? Пришло время поговорить об этом. Хотите посетить семейного психолога с 25-летним стажем практической работы? Сделайте это совершенно бесплатно на радио ВК. Напишите в социальных сетях свой вопрос. Андрей Сберовский и Юлия Сберовская расскажут о том, как вам помочь прямо в нашем эфире. Слушайте программу «Советы Сберовского» по средам на радио ВК. Я 23 апреля в 21 час в рестобаре «Кабанчик» по адресу улица Калинина, 70В. Концерт группы «Хухи». Рок против клещей. Телефон 8-962-068-58-53. Музей художника Бориса Рялзова приглашает вас познакомиться с необычной творческой фантазией красноярского художника Александра Краснова, размышляющего об устройстве Вселенной и ее жителях в живописи, 3D-графике и росписи по фарфору. Выставка «Космодром Откровений» открыта до 24 апреля по адресу улица Ленина, 127. Справки по телефону 211-26-20. Культурная среда. Культурная среда на радио ВК. Ольга Левская разговаривает с Владиславом Подериным. Влад, мы как раз начали разговаривать о самом интересном, о том, что является основной идеей. Ты сказал, что для тебя важно, чтобы музыка была, да, что вот есть отдельно случаи, когда музыканту диктуют, что делать, да, и тебе это не нравится совершенно точно. Я думаю, что это может не понравиться не только музыканту, вообще любому человеку, которому говорят, что ему надо делать, а что ему не делать. Вот. А я считаю все-таки, как бы, ну, не бывает абсолютной свободы, да? Бывает та свобода, которая тебе комфортна, которая тебе не мешает заниматься своими делами, как-то себя реализовывать. Вот, скажем так, вот... Игра в заповедник гоблинов в группе – это тоже такой способ самореализации, то есть проверить, что я еще могу, проверить свои идеи. Вот, то есть, ну, вот как-то вот так. То есть вот я не могу вот абсолютно точно выразить свою идею, вот, но, по крайней мере, параметром, вот, который вот есть у меня, да, группа вот в полной мере соответствует. Может быть, в группе не играют там такие, какие-то там супермузыканты виртуозные, но мне кажется, это все-таки не главное. То есть музыка должна быть и чутка самобытной, и интересной. Вот сейчас же мы находимся на стадии записи альбома. Появились за это время и новые треки, которые, я думаю, что будут тоже интересны. То есть надо будет как-нибудь их все-таки доделать и презентовать. Вот. У этого альбома есть какая-то идея, какое-то рабочее название? Или вообще, что войдет в этот альбом? В альбом? Ну, я думаю, и старые добрые песни, которые уже были тоже там и записаны на другой студии, но все-таки, как бы так сказать, ну, все в группе согласны, что надо все-таки их как-то вот... получше их записать. И... Заповедник Гоблина практически уникальная группа, которая играет 5 лет, и уже 5 лет, и при этом у них нет ни одного альбома, да? Ну да, пора уже. И вещи, многие вещи претерпели некоторые изменения в процессе работы над ними. То есть то, что было записано раньше, оно уже немножко не так играется. То есть были какие-то дополнения внесены. Некоторые вещи играются даже на других инструментах. Вот. Вот сейчас вещей-то много, да? Сколько вещей у гоблинов? 25, можно, наверное. А можно даже и 30, если вспомнить, да? Да, получается. А в любом надо уместить там штук 10, там, максимум, наверное, 12. Вот, собственно говоря, сейчас и идет такой отбор, отсев. То есть что проверено временем. Для тебя интереснее, а работа на концертных площадках и обратная связь зала или работа над материалом, его шлифование так, чтобы понять, что получается очень качественный результат? Вот эти вещи для тебя являются равнозначными или что-то важнее? Почему? Я бы, наверное, сказал равнозначными. Интересно работать, скажем так, заниматься и студийной работой, получать какой-то результат получать. Ну, я получаю от этого большое удовольствие. То есть мне нравится разбираться и осваивать новые возможности, как еще можно по-интересному сделать. Также и выступать на площадках каких-то, то есть смотреть на реакцию людей, получать тоже, скажем так, свое удовольствие. То есть если нравится, то всегда есть какая-то отдача. Вот, собственно говоря. Что ты считаешь интересным на Красноярской музыкальной поляне, в красноярской культуре художников, может быть, каких-то авторов? Чем Красноярск, кроме музыки, тебя, скажем, развлекает как человека, которому нужны эстетические впечатления? Я сразу же, как приехал, меня сводили и на столбы, так как известно, достопримечательность Красноярска. Вообще мне понравилась очень природа. Мне понравилось ездить. Вот мы ездили и в Хакасию, ездили в Туву. Это достаточно такие колоритные места. Это группа ездили. И группа ездили, ну и сам я раньше так по округе меня повозили, показали, где что есть. Очень необычная такая природа. Я удивляюсь, что многие люди, которые здесь живут, уже настолько к этому привыкли, что и не замечают. То есть просто вот в больших городах, ну вот Минск побольше, там Москва, Питер, там этого всего просто нету. И мы не можем себе представить, что там этого нет. Да. Поэтому у меня было очень в диковинку, и мне, ну, просто понравилось жить, мне понравились эти горы. Я в Демногорск ездил, вообще там просто как бы с ума сойти можно от видов. Ну, вот получаю вот такое эстетическое удовольствие. Понравились художники. Вот сейчас я не могу вот кого-то вот вычленить, да, в целом, но вот само вот это вот живопись, само вот это направление, то, что в усадьбе Сурикова я увидел, так как-то тоже вот есть что-то такое свое и самобытное. Получается, как раз, когда ты туда попал, там была выставка картин красноярских художников, это направление, группа «Ловцы эмоций», вот они нас считают своими и периодически приглашают на свои мероприятия, Елены Лихацкой картины, вот картины Сурикова, который не тот, который, в честь которого музей, картины Краснова, Александра. Да, понравились мне тоже у Краснова. Так тоже очень необычно, и ну, вот как-то в Фейсбуке так набрел, просматривал. А сейчас как раз в музее Реузова у нас выставка Краснова, и можно посмотреть. Также понравилось творчество и Василия Слонова. Такое у него прямо творчество-перформанс. Вот к Василию очень неоднозначное отношение у нас в Красноярске. Вот на взгляд человека, приехавшего из совсем другого пространства культурного, да, вот ты отметил разницу в культурном пространстве определенную, ну, просто, скажем так, пространстве все равно формируется разными особенностями, если говорить про впечатления. Ну, скажем так, Василий и Слонов, это вот мне понравился этот юмор. Просто есть люди, которые понимают юмор, есть люди, которые его не понимают. И с этим ничего не сделать. Да, а искать что-то очень серьезное, скажем так, в подобных работах, то есть там, конечно, есть всегда что-то серьезное, да, но я просто вижу, что это такой своеобразный стёб, это вот такой юмор, и кому-то это не смешно, у кого-то что-то очень серьезное там в голове, вот, ну, соответственно, поэтому люди могут... К этому сложно относиться. Да, к этому сложно относиться. Если говорить про юмор в музыке, а что можно под юмором в музыке подразумевать? Вот есть ли вообще что-то, что может трактоваться как юмор в музыке? Ну, опять же, юмор тоже бывает разный. Кому-то Петросян нравится, и прямо вот других юмористов просто нет. А кто-то привык к более утонченному юмору. Ну, вот если в музыке брать, например, есть такая группа НОМ, неформальное объединение молодежи, вот она реальный показатель. Просто либо эта музыка нравится, и ты вот понимаешь, что туда запихано, да, то есть что находится, какая подоплека у команды, либо просто не понимаешь. И тогда тебе не то, что не смешно, а просто слушать даже это неинтересно. Но так получилось в Минске, вот как-то по таким критериям, что ли, оценивали там, наш человек или не наш. И вот все прекрасно относятся к творчеству группы «Ном». То есть там без фанатизма, но понимают. А в Сибири пробу такую проводил? Да. Наши слушатели могут просто набрать, да, группа «Ном» и попробовать проверить себя на чувство юмора в музыке с точки зрения Владислава Подерина. Здорово. А когда ты работаешь с музыкой, вот у «Заповедника гоблинов» или в твоих авторских композициях, есть что-то, что ты рассматриваешь как юмор, как улыбку? Ну, вообще, я думаю, все можно рассматривать. Не бывает грустной музыки без доли радости, так же, как и веселой музыки без такой нотки грусти. То есть музыка должна быть объемной, в ней должен быть весь спектр эмоций. Вот. Я не люблю, например, слишком депрессивную музыку. Потому что бывает, когда вообще все плохо. И я знаю, что у тебя очень светлые композиции авторские. И сейчас вот мы одну такую композицию прослушаем. Вот чем она примечательна. Ну, я ее написал давно уже. Уже как 100 лет в обед. Давайте вспомним. «Silent Leaves». Thank you. среда. Культурная среда на радио ВК. Мы сейчас прослушали композицию Влада Подерина «Молчаливые листья». Когда ты подбираешь настроение и пишешь музыку один, как это происходит? Ну, вообще, должна быть какая-то, ну, для меня, например, идея, чтобы была. То есть, о чем вообще эта вещь? В данном случае вот это, я вот так сейчас вспоминаю, как я ее там придумывал. Вот есть такое место замечательное, Утриш. Это неподалеку от Анапы. Я туда раньше любил приезжать. Бывало там на 2-3 месяца. Вот как-то я остался уже прям до осени. И вот, скажем так, пребывание в этом месте, особенно вот осенью, мне вот навеяло на сочинение вот этой темы лично. Получается, что для тебя музыка – это очень личное дело. Вот представлять потом слушателям то, что является личным. Есть страх, что не поймут или что не оценят? Или это... Вот как это? Какие чувства, как автор? Со временем начинаешь уже примерно понимать, что вот это вот фигня, да? Как бы ее лучше не выкладывать. Пусть остается там, где она должна оставаться. Вот. А когда... ну, как-то вот со временем приходит способность оценивать как-то примерно. То есть, что выкладывать, куда выкладывать, и что вот лучше доработать там. Страха как-то вот нету. Ну, не нравится как бы. Музыка не может вообще всем понравиться. Кому-то нравится там хип-хоп слушать, рэп, там, пожалуйста, как бы. Что ты любишь слушать, кроме своих композиций группы «Заповедник гоблинов»? Ну, вообще много чего. Сейчас я решил переслушать вот групп, которые как-то повлияли на мировую музыкальную индустрию, вообще повлияли на музыку, да? Прослушивать первые их самые концерты, их первые выступления. То есть, когда они там еще были студентами, я понял много нового. Я понял, откуда пошел там, например, рок, вот этот советский рок, ну, как его называют, русский рок. Вот эти вот года 85-й, 90-й особенно, кто на кого повлиял, кто у кого что слямзил. Вот. И, ну, много для себя нового открыл. Так, конечно, кроме этого, я вообще люблю слушать и Ambient, а там вот, например, Роберт Рич, даже с ним как-то в Фейсбуке списался, оказался очень отзывчивый человек, он мне помог разобраться, то есть, что, как использовать, да, как работать с программами. Ну, скажем так, подсказки дал некоторые. Нравится слушать джаз, то есть там такого плана, там, Пэт Мэттини. Нравится иногда слушать там и Джордж Бенсон. Ну, а так вообще всего остального так понемногу вот наткнулся, бывает, там, на трек, и вот слушаю. Такое внезапное везение. А такой вопрос, который обязательно задают школьники, если прийти, например, вот в школу, да, если... А что вы любите читать? Вот, что ты любишь читать? Да, тоже точно так же. Там и музыкальную литературу, скажем так, из... Ну, и немного классики. То есть, на самом деле, я раньше вообще много читал. В последнее время что-то вот, да, стал как-то не так. Вот, то есть, раньше были и книжки, да, а сейчас уже все привыкли читать там с мобильников, планшетов там. Ну, вот. То есть, доступ к информации стало больше, а почему-то уже ее столько, что вот что-то в последнее время не так читается, как раньше. Если говорить про музыку, которая работает с текстом, насколько для тебя в музыке важен текст? Я бы сказал, что, наверное, он настолько же важен, насколько сама музыка. Потому что текст, он помогает быстрее и правильнее понять композицию. Вот если плохой текст, то, конечно, он может перечеркнуть вообще, в принципе, все в целом, всю работу. Поэтому тексту надо уделять тоже достаточное внимание. По крайней мере, если слушатель знает язык, на котором этот текст. Ну да. конечно, язык тоже важен, потому что... Хотя, с другой стороны, ведь многие слушают там западную музыку. И большинство – это те, кто вообще не понимает английский язык. Во всяком случае, слабо. Там со школьным уровнем не понять, о чем речь. Но слушают и, да, вот цепляет музыка. Может быть, это, даже это и хорошо, что не знает, о чем речь. Я вот только хотела сказать, что, наверное, как раз поэтому и популярна музыка англоязычная. Когда ты планируешь потратить время на что-то для себя, чем ты занимаешься? Ну, как я не знаю, как и все, то есть я не могу точно сказать, чем я буду сегодня заниматься, к примеру. Вот я и люблю и фильмы посмотреть. Там, бывает, что там с какими-то программами там разбираюсь. Ну, я не знаю, то есть. А что бы ты сам себе подарил? О, ну вот это вот уже это сложный вопрос. Что бы я себе подарил? Ой, не знаю. Ну, что-то вот в последнее время, как бы так это ни звучало, я бы себе подарил, наверное, самолет. Вот. Для того, чтобы можно было путешествовать. Да, мне кажется, это самый лучший способ. Ну, самый лучший транспорт, можно куда хочешь полететь. Ну вот, замечательно. Получается, что Влад Подерин пишет музыку и мечтает о самолете. Если наши слушатели, кто-нибудь может подарить Владу самолет, сделайте Влада счастливым. А что бы ты пожелал тем, кто нас слушает? Во-первых, на мой взгляд, очень важно найти себя, понять, что на самом деле нравится, и как-то связать с этим жизнь, чтобы и работа, и вообще, то есть занятия доставляли удовольствие. Чтобы каждый считал, что он делает что-то там важное и великое, хотя, может быть, это будет там подметание двора. Вот. Но если никто бы не подметал дворы, сами понимаете, где бы жили. А что бы ты пожелал музыкантам города Красноярска, ну и музыкантам вообще? Слушайте хорошую, качественную музыку. Старайтесь, чтобы в вашей музыке было больше вас. То есть, чтобы это не превращалось в чистую коммерцию там, и зарабатывание денег. То есть... Как бы так точнее выразиться. Тоже, чтобы музыка приносила больше удовольствия. Потому что я знаю, что такое, например, там, играть в кабаках, когда уже эту вещь просто не хочется играть, но ты должен улыбаться и как бы продолжать шоу. Получается, что твоя работа такого рода была своего рода прививкой, и сейчас ты можешь заниматься только чем-то своим. Я правильно понимаю? Ну, скажем так, да, я не скажу, ну, я не могу сказать, что я достиг там прям там, каких-то там высот. Вот, но во всяком случае работаю и стремлюсь, чтобы как-то, чтобы ничто не мешало, по крайней мере, этому. Можно сказать, что это состояние гармонии? Ну, да, можно и так сказать. То есть, да, конечно, вот для меня как раз-таки очень важная вещь – это поиск именно гармонии. То есть, это вот я бы это всем пожелал – найти свою гармонию. Получается, что поиск гармонии возможен, если работать вместе с тем, что хочется делать. Совершенно верно. Спасибо огромное за наш разговор. Владислав Подерин в культурной среде. Мы прощаемся. Спасибо, что вы нас слушали. Культурная среда, Владислав Подерин. До свидания. Культурная среда.